Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Леонида Корнилова. Леонид Сафронович Корнилов, русский поэт, член Союза писателей России. Родился 8 декабря 1952 года в селе Макушино Иланского района Свердловской области. До 1972 года служил на Краснознаменном Северном флоте, потом трудился в Заполярье матросом на рыбопромысловых судах. В 1976 году окончил Мурманское высшее инженерно-морское училище. В 1979 году делегат 7-го Всесоюзного съезда молодых литераторов. Многим ведомы стихи Леонида Сафроновича с патриотическим содержанием, с остро-социальными темами и гражданской лирикой. Такие стихи, конечно, не будут обойдены стороной, но по некоторым причинам этих стихов будет весьма немного. Но зато будет использована прекрасная возможность познакомить слушателей Народного славянского радио с природными и лирическими стихотворениями поэта. Теперь предлагаю полностью погрузиться в творчество автора. Стихотворение «Скифский курган». Аисты зимою не летают, и качан под снегом не растет. Все же дети зимние бывают, кто-то их находит и несет. Я не верю в эти сказки обе, и слегка сказителей коря, знаю, что нашли меня в сугробе у реки 8 декабря. В прорубь из ледового капкана на меня подглядывал Налим. Был я сын прибрежного кургана, и курган считал меня своим. И когда в отчаянном разгоне с горки мчался лыжами звеня, никогда не падал я на склоне, будто кто поддерживал меня. И когда на улице смеркалось, дальний берег скрадывал туман, по домам ватага разбегалась, а меня тянуло на курган. Я мечтал в его высоких травах, на его ветрах не остывал, и овеянный неясной славой одиноким стражником стоял. А река все круче подмывала, осыпался берег, как стена. И однажды в руки мне попала пращуром точеная стрела. Вы поймете душу мальчугана, обуянной радостью шальной, я нырнул к подножию кургана, чтобы шлем примерить боевой. А потом и меч вложился в руку, подо мной взметнулся ярый конь, то я вскачь прикладывался к луку, то опять поводья брал в ладонь. А однажды на моторной лодке приплыла наука в нашу весь, на кургане провела раскопки, и о скифах разлетелась весть. Поклонился я героям древним и народу, что непобедим. Только жаль, что изо всей деревни я тогда был воином один. Стихотворение «Счастливая рубашка». Я родился в рубашке на вырост, в необъятности мал да удал, развивался, как знамя на вынос, и на пол ее наступал. Не умел я прилично одеться, и сама она падала с плеч, и терял я с беспечностью детской эту, в общем, бесценную вещь. И тогда попадал в передряги, то по глупости, то сгоряча, и дразнили меня буки-бяки, мол, рубашка с чужого плеча. То бродил я под Нижним Тагилом, то по склону полярного дня, но рубашка сама находила непутевого парня меня. Был я гол, как сокол, и едва ли понимал, что в рубашке успех, Ведь за шиворот все-таки брали и тащили за ворот наверх. А однажды рукав пригодился. Кто-то взял за него, крикнул «Стой!». Понял я, что в рубашке родился, в полушаге от смерти литой. С той поры на гладильную доску я ее на крахмале вкладу, продлеваю счастливую носку и счастливую вижу звезду. Вознесется душа нараспашку на закате последнего дня. Я оставлю для сына рубашку, хоть на вырост, да все же своя. Стихотворение «Я в родословной языка». Я в родословной языка не знаю многого пока, но что уже известно мне, бодрит и радует вполне. Мы не полслова, даже слог, ни у кого не взяли в долг. Наоборот, весь мир у нас спешил разжиться парой фраз. Любой другой язык зарыт корнями в русский алфавит. Мы все отдали, что смогли, славянизации земли. Нас никогда не зачеркнуть, и в этом русской буквы суть. В 1986 году Леонид Сафронович окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии имени Герасимова. Дипломный литературный сценарий полнометражного художественного фильма «Глоток чистой воды» опубликован в «Альманахе киносценарий» за 1987 год. Стихотворение «Я с детства крещусь на лесные просветы». Я с детства крещусь на лесные просветы, весенним побегом шепчу ерунду. Охотником не был, как не был поэтом, пока не запел на горячем следу, пока не прорвало немую запруду, забили тревогу хвостами бобры. Я паводком не был, но вряд ли забуду, как нерест стреляется дробью икры. И через колено, ломая валежник, лось крепь запирает, как тяжкий засов. И зверь для меня никакой не безбожник. Я с ним исповедую веру лесов. Стихотворение «Мир тебе, лесовая избушка». Мир тебе, лесовая избушка, у истока таежного дня. Раскаленная печка-минушка шепчет углями песню огня. Выпью чаю рассветного с чагой, свистну спящих в сугробах волков и махнем зверобойной ватагой дальше в сладкую темень веков. Видно, в пращура я, полесовщик, по горячему следу стелюсь и все дальше по зимнему солнцу ухожу из России на Русь. Стихотворение «Не знают Ньютона законы». Не знают Ньютона законы дубы, березы, ели, сосны, но корни леса через кроны к земле притягивают солнце, забрав лучи в листву и хвою и натянув стволов канаты, деревья солнечным конвоем ведут светило до заката. И вечерами с интересом я наблюдаю вместе с вами, как солнце, падая за лесом, за землю держится корнями. Стихотворение «Лось и ветер». Друзьями были лось и ветер. Один бродил в тайге, другой летал и видел все на свете, но возвращался в лес родной. И, настораживая уши, подняв могучие рога, любил всегда с охотой слушать, как ветер шел издалека. То налегке шагал по кронам, то с облаками за спиной, и бормотал листвой зеленой, то падал снежною стеной. И с чем бы он ни возвращался, неся грозу или пургу, его встречать с охотой мчался, ломая ветки на бегу. Где зыбь озерная качалась, и в плавнях прятался туман, на берегу они встречались, и тот, и этот великан. При их широком разговоре степенно слушали леса, как ветер гнал валы на море, купая штормом небеса. Как через горы Гималаи носил пролетных журавлей и сам, от засухи пылая, бросал на юг поток дождей. Гордясь своим высоким другом, мотал с охотой головой и землю вспахивал, как плугом, а ствол заточенный сохой. А ветер рядом тихо веял, макушки встряхивал слегка и семена деревьев сеял в меже лосиной на века. И, как всегда на водопое, прильнули к озеру вдвоем, и лось пошел своей тропою, а ветер вновь взмахнул крылом. Опять умчал неугомонный качать поля и купола. Меж ними мир пролег огромный, где ночь кострами звезды жгла. И вспомнил зверь в рассветном дыме, блестя росою на рогах, как были с ветром молодыми, катались в травах на лугах. И ветер гнул под лесок лихо, кормя лосеныша с руки. И благодарна мать лосиха на них смотрела у реки. Тянулся сын беспечно к веткам, но после выстрела из тьмы осиротевшим сигалеткам остался он среди зимы. А звери малые, что дети, со страху сбился он с пути и в лёжку вмёрз, и только ветер сумел в тайге его найти и завалил ему осину, как это делают ветра, и перед мордою лосиной упала мёрзлая кора. Лосёнок спал, как с соской с нею, и грыз её, и с той поры он ничего не знал вкуснее живой осиновой коры. А верный ветер прямо с юга пригнал весеннее тепло, так с ранних лет прикрыло друга его могучее крыло. И лось смотрел, как даль светала, как ночь бежала в полутьму, но шума ветра не хватало для счастья зверю моему. Он долго ждал, он жадно слушал, но слышал только тишину, и от нее устали уши. Он ждал, когда качнет сосну, он ждал, когда вздохнут осины и листья с шумом полетят, но небо было мертво-синим, остановившимся, как взгляд. Ни куст, ни веточка не дрогнет, осенним птицам не запеть. И вдруг очнулся он в тревоге, что ветер мог не долететь. Ему почудилось, что где-то едва дохнул порыв и сник. И лось рванулся в гущу веток на слабый стон, на зов, на крик. И расступился мир таежный, и под копыта лег простор. Бежал с охотой в край тревожный, туда, где рухнул ветер с гор. Под ним печально травы сохли, он пал во весь небесный рост, но лось взвалил его на сохи и тихо к озеру понес. Копыта вдавливались в землю, и проступала вслед вода. Уже и шел он еле-еле, и спотыкался иногда. Сочилась кровушкой колено, трещала выбитая кость, из бурых губ срывалась пена, но нес упавший ветер лось. Он знал, глоток озерной влаги излечит друга, и леса опять свои поднимут флаги и раскачают небеса. И где еще на белом свете, скажите, видели вы где, чтоб пили рядом лось и ветер, колени преклонив к воде? Леонид Корнилов занимался журналистикой, печатался в газетах «Советская Россия», «Патриот», «Око народа». Является лауреатом всероссийского конкурса «Песни сопротивления». Стихотворение «То дымом тянет, то наветом». То дымом тянет, то наветом, в глазах темнеет от обид. Темней всего перед рассветом. Увидим скоро, кто темнит. Лихое время непроглядно, мерещится повсюду враг. Так и должно быть, так и надо. Перед рассветом гуще мрак. Слова – обманчивые звуки. Шаги коварны, как подлог. Земля сама идет нам в руки, когда уходит из-под ног, а темень черной птицей кружит, роняя звезды из когтей. Тем лучше будет нам, чем хуже, а вот чем хуже, тем верней. Не сги, хорошая примета, хоть глаз кали, вот благодать. Темней всего перед рассветом, а значит, нам недолго ждать. Стихотворение «Не бейте по рукам, когда они на струнах». Не бейте по рукам, когда они на струнах. Я все равно спою, не разбирая нот. Хоть с комом в горле петь без хрипоты мне трудно, но я спою, ребром поставив свой аккорд, и табуны не в такт земную твердь копытят, но музыку подков я выучил в ночном, и мне дороже всех симфоний на пюпитре, распев семи ветров, играющий костром. Вы слышали пожар, ревущий злую тему? И разве не на бис звучит морской накат? Они не знают нот, как день не знает темень. Рассвету никогда не подпоет закат. Прислушайтесь к земле. Ворочается глухо, внутри ее огонь, и он свой выход ждет. Поймите, есть душа без голоса и слуха. Поймите, есть душа, которая поет. Леонид Корнилов с 2001 года является членом Союза писателей России. С 2008 года член редакционной коллегии интернет-портала «Литзона», территория литературной державы. Стихотворение «Коляда» с сокращением. Коловратную память креста не почтил замасоненный царь, на библейскую ложь про Христа променял коляды календарь. Но народная память чиста, и в колядке играет окрест. Крест явился предтечей Христа, и Христа убивали за крест. Видно, с ведами был не в ладу жидо-ветхозаветный прогноз, и хотели распять коляду, да закрыл его грудью Христос. И не наша вина, а беда, что Голгофа взошла на престол. Но слова «коловрат», «коляда» начинаются с роду на кол. Колокольчик звенит с колоском, и телега пылит колесом. Те, кто русским живут языком, с Калидою похожи лицом. Он же родственник нам по душе и двоюродный солнечный свет. С Калидой бы нам было уже 1007,5 лет. Без царя в голове, что ли, царь? И палач пуповине своей обрубил до колен календарь, и народ как без ног, без корней. Стихотворение «Веды». Одурев от библейского бреда, осенюсь коловратным крестом, и славяно-арийские веды как молитву прочту перед сном. Там ни слова про храмы и церкви, ни намека на божьих рабов, там про звезды, летящие к цели, высоту человеческих лбов, там размах космодрома в Сибири, там живет древнерусский язык. Зря мы, отчие, небо забыли и уткнули глаза в материк. Отрывок из поэмы «Князь Святослав». В крови тонул копытный цокот, и ворог милости просил. Сверкал на русских шлемах сокол с герба ведической Руси. Булатным сполохом обвитый князь зарубался в ближний бой, но всю при этом видел битву и войско радовал собой. За ним дружина острым клином хазар досёдел рассекла. К исходу дня наполовину победа нашею была. И взят Итиль, и смята свита, и где оно, Иудовье? Щиты со звездами Давида пронзает русское копье, а за щитами то хазарин, то бедный ас, то осетин. На веру чуждую позарясь, они ложатся как один, а тем, кто жив по доброй воле, хохочет в спину иудей, который никогда, как воин, не бился на земле своей. Поэт Леонид Корнилов ныне живет в городе Москва. В 1979 году вышел сборник стихов поэта «Ступени», затем в 2001 сборник стихов «Соотчич», в 2008 «Смешению на сердце», а в 2012 «Русский паспорт». Были выпущены аудиоальбомы с авторским прочтением стихотворений. В 1999 году «Корниловский мятеж», в 2003 «Волчье время». Стихотворение «Память». Память стала давать осечки, попадаю не в те года. Старый домик с резным крылечком ловит ласточек в провода. Стаи лет пролетели мимо, ни за что не припомню всех. В окнах сумерки, как налимы, тянут прошлое из-под стрех. Затопил моросящий дождик над печною трубой дымок. Кто до осени жизни дожил, тот глазами от слез промок. Стихотворение «Мы взяли свет не от лучины». Мы взяли свет не от лучины, а от космических костров. И быль ведической отчизны гудела в сказках гусляров. Но мифы застят лик Перуна, родня арийская вдали, на гуслях порванные струны свисают с неба до земли. Смердит евангельская плесень, в коростах злобы красота, и не вдохнуть старинных песен из рода в род, из уст в уста. Они прострелены на вылет, они в могилах без крестов. Лишь волки лунные навыли тоску затерянных миров. Летящий с неба клин осенний пройти сквозь душу норовит, и плачут в ней на лад гусельный те гуси-лебеди навзрыд. И замирая в чистом поле, у света белого на дне, я слышу зов матерой воли, и закипает кровь во мне. Стихотворение «Вдоль ревущих асфальтовых трасс». Вдоль ревущих асфальтовых трасс, плетью скорости хлещущих с визгом, перебитые крылья террас распластали оглохшие избы. Не в почете наличников вязь, культ бензиновой твари превыше, истекает дорожная грязь с прохудившейся шиферной крыши. Нету сил от колес отползти, и хотя деревушки двужильны, им судьба умереть на пути, что когда-то они проложили. Стекол треснувших нервная дрожь, срубы кашляют пыльной трухою, в главной улочке трасса, как нож, рукоятью блестит дорогою. Стихотворение «Русская осень». Замерла в синеве, как во льду, благоверная русская осень. А в моем одичалом саду бьются спелые яблоки озимь, листья желто-зеленых синиц обрываются с ветки на ветку. Что-то есть от зимующих птиц в том, как яблони жмутся от ветра. Снегопады, как в ловчую сеть, попадают крылатые кроны. Им бы тоже на юг полететь, закричав от тоски с небосклона, и потом не качаться в пургу, не ломать обмороженных веток, не ронять по колени в снегу до весны платье белого цвета, заколов небеса на звезду, свесив к яблоням млечную просить. Древний бог обнимает в саду разбросавшую яблоки осень. Стихотворение «Опять ползу из города». Опять ползу из города, где поселиться смог, что кислородным голодом людей сбивает с ног. Бреду лесами шумными, не разбирая путь, они ветвями умными меня толкают в грудь, и хвойными метелями в лицо чищинник бьет. Откачивают ельники дыханием рот в рот, раскрученные турбинами сквозных дубрав, боров, поют ветра былинные, что буду жив-здоров, вершинным колыханием, качая небеса, искусственным дыханием спасают мир леса. Отрывок из поэмы «Иван Грозный». Перед тобой волхвы этруски, светлейший царь, последний род. В названии нашем корень русский, и в жилах та же кровь течет. И мы, и ты, потомки русов, что мир взвалили на хребет и прорвались под тяжким грузом из первобытной тьмы на свет. Да, русы мы и божьи дети, вожди среди племен иных, и 40 тысяч лет на свете мы жили, как среди немых. Они тянулись к нам за словом, но лишь мычали по слогам и кожным битумным покровом чужими были светлым нам. Но от Сунгиря до Кармеля, от Пиренеи за Урал мы всех учили, как умели, тому, что русский ум создал. В библейских сказках нас забыли, но нами путь наш не забыт. Мы воздвигали город Библ за 1000 лет до пирамид, а после сами пирамиды, священный город Русалим, где ныне здравствуют семиты, с плеча славян достался им. И православные веры, храмы, и колесо, и письмена, и речь сама от слова «мама», да воя смертного война. Все нами нажито веками, металл, распаханный простор, и даже мыслью и руками творимый свастичный узор. На наших русских колесницах пылили римлянин и грек, на наши светлые божницы дивился смуглый человек. Как в школу жизни вслед за русом входили в храмы племена, и в наши мифы, как ни грустно, свои вписали имена. В завершении передачи о творчестве поэта Леонида Сафроновича Корнилова прозвучит стихотворение «Русский, русскому помоги». Лег над пропастью русский путь, и срывается в бездну даль. Русский, русского не забудь, русский, русского не предай. Не ступили бы мы за край, да подталкивают враги. Русский, русского выручай, русский, русскому помоги. Грелась тьма у моих костров, никого корить не берусь, но, вставая из тьмы веков, русской силой держалась Русь. Отслужила свое хлеб-соль, мир не стоит нашей любви. Русский русскому как пароль, имя нации назови. Перешел в набат благовест, и нельзя избежать борьбы. Могут вынести русский крест только наши с тобой горбы. Русским духом, народ, крепись у последней своей черты. Русский русскому поклонись, русский русского защити. Душу русскую сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому помоги! От себя лично, и уверен, что ко мне присоединятся многие наши радиослушатели, благодарю автора за прекрасные и нужные стихотворения. Желаю добра да здравия в жизни и успехов в творчестве. Читайте стихи поэта Леонида Сафроновича Корнилова, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!